Потребовалось несколько секунд, чтобы взять себя в руки и оторваться от него. Потом я повернулась и зашагала в офис. После того, как Раш, быстро поцеловав на прощание, оставил меня возле дверей кухни, я его больше не видела. Ночь была бесконечной, и я устала как собака. Готовить оказалось сложнее, чем я думала. Гости разъехались около часа ночи. Нам надо было еще все за ними убрать и вымыть. Освободились мы только к 4 часам утра. Когда я вышла из клуба, меня согревала надежда, что Раш встретит меня. Но в этом случае ему пришлось бы спать в машине, а это, конечно, глупо. В общем, я, волоча ноги, побрела к своему грузовичку. В тот день идти на работу было не надо, так что я могла выспаться. А еще больше не надо было думать о поиске жилья. Въехав на подъездную дорожку, я подняла глаза и увидела, что на этаже Раша все еще горит свет. Парадная дверь была не заперта, так что я быстро вошла в дом и тихо закрыла ее за собой. Раш не спит и ждет меня, или уснул с включенным светом. Куда идти, к себе в комнату или к нему? Поднявшись, я обнаружила, что Раш сидит на полу, прислонившись к двери, ведущей на его лестницу, и смотрит прямо на меня. Что он задумал? Когда наши взгляды пересеклись, Раш встал и пошел ко мне. Я встретила его на полпути. Казалось, он в отчаянии, только я не могла понять почему. «Ты нужна мне наверху. Прямо сейчас», — сказал Раш сдавленным от напряжения голосом. Мое сердце ёкнуло. Кто-то пострадал. С ним все в порядке? Я поспешила за Рашем. Он открыл дверь на лестницу и запер ее за нами. Раньше он ее не запирал, а потом он накинулся на меня. Мы даже не успели подняться. Раш словно обезумел. Он обхватил меня за бедра, потом сжал ягодицы, а затем поднял руки и рванул мою рубашку. Я вздрогнула, когда услышала, как оторвалась пуговица. Все-таки это была моя униформа. Я хотела спросить Раша, что с ним такое, но он закрыл мой рот поцелуем, и его язык оказался у меня во рту. Потом он нащупал застежку на моих шортах, расстегнул их и начал стаскивать. Он хрипел и стонал от возбуждения. Мое тело начало реагировать. Я почувствовала, что стало влажной. Раш усадил меня на ступеньки, снял туфли, стянул шорты с трусиками, отшвырнул их в сторону, а потом схватил мои колени и раздвинул их. Я никак не успела отреагировать, а Раш уже лизал мою промежность, его язык скользнул в меня. Моя нежная плоть после дикого секса прошлой ночью была очень чувствительна к каждому прикосновению его языка. Я начала выкрикивать имя Раша. Опершись локтями на ступеньки, я наблюдала за тем, как он насыпает поцелуями мои бедра, а потом снова прячет лицо между моих ног и опять будет во мне желание, от которого я начинала задыхаться и кричать. «Мое, это мое!» Раш с нежностью провел пальцами по моим половым губам и посмотрел мне в глаза. «Моя, Блэр, это сладкая киска моя!» Я была готова согласиться с чем угодно, лишь бы Раш довел меня до конца. Я хотела, чтобы он вошел в меня. «Скажи мне, что она моя!» — настойчиво попросил он. Я кивнула, а он ввел палец по влагалище, и я снова застонала от бессилия. «Скажи мне, что она моя!» — повторил Раш. «Она твоя, а теперь, пожалуйста, трахни меня». У Раша расширились зрачки, он встал и стянул с себя пижамные штаны. «Сегодня без презерватива, я выйду раньше, я хочу чувствовать тебя». Он еще шире раздвинул мои колени и опустился. Я ожидала, что он войдет в меня одним толчком, но Раш входил медленно. «Не больно?» — спросил он, удерживаясь надо мной на руках. «Было немного больно, но я не собиралась в этом признаваться. Не хотела, чтобы он себя контролировал». «Все хорошо», — сказала я. Раш закусил губу и не торопясь вышел из меня. «Эти ступеньки слишком грубые для тебя». Раш взял меня на руки и пошел вверх по лестнице. Раньше меня никогда не носили на руках, должна признаться. Это был чудесный опыт. «Можешь кое-что для меня сделать?» — спросил Раш и, наклонив голову, поцеловал в нос и глаза. «Да», — ответила я. Раш остановился возле кровати и осторожно поставил меня на пол. «Наклонись и ляг грудью на кровать. Вытяни вперед руки, выгни спину и подними попку». Я не стала спрашивать зачем и сделала все так, как хотел Раш. Он погладил меня по ягодицам, и я чуть не застонала от удовольствия. «У тебя самая совершенная попка из всех, что я видел», — с благоговением сказал Раш. После этого он взял меня за бедра и, потянув на себя, вошел в меня. В такой позе он вошел глубже, и это отозвалось легкой болью там, куда он проник. «Раш!» — вскрикнула я. «Дьявол, я так глубоко!» — простонал он. Потом он медленно вышел, и его бедра начали двигаться в знакомом ритме. Я почувствовала приближение оргазма и вцепилась в простыни, ноги задрожали от напряжения. Раш прикоснулся к набухшему клитору и начал потирать его большим пальцем. «Боже, ты такая влажная!» Задыхаясь, простонал он. Мои ноги свела судорога. Оргазм накрыл меня с головой, а Раш продолжал массировать клитор. Я изгибалась, не в силах вынести это запредельное наслаждение. Было так хорошо, что даже больно. Я уже хотела молить о пощаде, но тут Раш схватил меня за талию и резко вышел из меня. «А-а!» – протяжно закричал Раш. Я повалилась на кровать, не надо было оборачиваться, чтобы понять, что он кончил не в меня. «Проклятие, детка, знала бы ты, как чертовски привлекательно выглядит сейчас твоя попка, пытаясь отдышаться», — сказал Раш. Я повернулась, не отрывая головы от кровати. «Почему?» — у Раша из груди вырвался низкий смешок. «Скажу только, что тебя надо помыть». В этот момент я почувствовала тепло на своих ягодицах и поняла, в чем дело. Я рассмеялась и закрыла лицо ладонями. Я лежала на животе и слушала, как в ванной течет вода. Потом Раш вернулся в комнату. Он протирал меня теплой влажной губкой, а я медленно погружалась в сон. Я совсем обессилела и даже начала сомневаться, что когда-нибудь проснусь. Глава 23. Проснулась я одна. Прикрыв глаза ладонью от солнца, я огляделась. Раша в комнате не было. Мне показалось это странным. Я села и посмотрела на часы. Начало 11-го. Неудивительно, что Раш уже ушел. Я проспала все утро. Сегодня нам предстоял разговор. Ночью Раш подарил мне волшебный секс, а утром собирался все рассказать. Я встала и увидела, что мои шорты лежат в ногах кровати. Должно быть, их принес Раш, потому что ночью я оставила шорты на лестнице. Я надела их, а потом поискала глазами свою рубашку. Рядом лежала аккуратно сложенная футболка Раша. Недолго думая, я надела ее и пошла к лестнице. Я была готова к встрече с Рашем. Дверь на хозяйскую половину была открыта. Я замерла на месте. Что это могло значить? Эта дверь всегда была закрыта. А потом я услышала голоса. Я дошла до второго пролета и прислушалась. Снизу, из гостиной, доносился голос отца. Он все-таки приехал. Я спустилась на одну ступеньку и остановилась. Я не знала, готова ли к встрече с ним. Вдруг он попросит меня уехать? Он уже знает, что я переспала с Рашем. Нэн уже настроила свою мать против меня, времени обдумать все это не было. Отец произнес мое имя, и я поняла, что должна спуститься и посмотреть им всем в глаза, независимо от того, чем это грозит. Усилием воли я заставила себя сойти на первый этаж и прошла через холл. Голоса стали отчетливее. Я снова остановилась. Надо было понять, что меня ждет. «Раш, я просто не могу в это поверить. О чем ты думал? Ты знаешь, кто она такая? Знаешь, что она значит для нашей семьи? Это была его мать. Я ее никогда не видела, но сразу узнала. Ты не можешь перекладывать на нее всю ответственность за случившееся. Она тогда еще даже не родилась. Ты понятия не имеешь, через что ей пришлось пройти. Через что она прошла из-за него», — зло ответил Раш, сделав ударение на последнем слове. Я шагнула к двери, но опять остановилась. Надо было подождать. Что я значила для этой семьи? О чем она говорила? «Только не прикидывайся благородным рыцарем», — желчно сказала мать Раша. «Это ты поехал туда и нашел его. Ты все это начал. И после этого взял и переспал с ней? Господи, Раш, о чем ты только думал? Ты точно как твой отец». Я пошатнулась и схватилась за косяк. Я не понимала, что происходит, но все равно начала паниковать, даже дыхание участилось. «Мама, не забывай, чей это дом», — предостерег мать Раш. Та только усмехнулась. «Ты можешь в это поверить? Он готов прогнать меня из-за девки, которую только что встретил. Эйп, ты должен что-то сделать». На какое-то время наступила тишина, потом отец откашлялся и сказал: «Джорджи, это его дом. Я не могу на него давить. Этого следовало ожидать. Она так похожа на свою мать». «О чем ты говоришь?» — возмутилась Джорджина. «Мы через это уже проходили», — вздохнул отец. «Я оставил тебя ради нее, потому что от нее нельзя было оторваться. Я не мог ее отпустить. Это я знаю и не желаю выслушивать еще раз. Ты так ее хотел, что бросил меня в положении с кучей приглашений на свадьбу, которую пришлось отменить. Дорогая, успокойся. Я люблю тебя. Просто хотел объяснить, что Блэр такая же, как ее мать. И она, как и ее мать, даже не осознает этого, она ничего не может с этим поделать, а Господи, эта женщина когда-нибудь оставит меня в покое, она всегда будет разрушать мою жизнь, она умерла и вопиет из могилы, ко мне вернулся любимый мужчина, наша дочь наконец обрела отца, и вот, на тебе, ты взял и переспал с этой девчонкой, меня словно парализовало, я не могла сдвинуться с места, не могла даже дышать, это был сон, вот что это было. Я просто еще не проснулась, я зажмурилась и попыталась вырваться из этого мерзкого кошмара, еще слово против нее, и я выставлю вас отсюда, твердо, без эмоций сказал Раш. Джорджи, дорогая, пожалуйста, успокойся, Блэр, хорошая девочка, то, что она сюда приехала, еще не конец света, ей надо где-то остановиться, я ведь тебе уже все объяснял, я знаю, ты ненавидишь Ребекку, но она была твоей лучшей подругой. Вы с детства дружили, вы были как сестры, пока я все не разрушил. Блэр, ее дочь, прояви сострадание. Нет, нет, нет, я не слышала этих слов. Это был сон. Моя мама никогда бы не расстроила чужую свадьбу. Она бы никогда не увела мужчину от женщины, которая носила под сердцем его ребенка. Моя мама была самой доброй на свете, она бы не допустила, чтобы из-за нее ребенок остался без отца. Я больше не могла стоять там и слушать, как говорят гадости о моей маме. Они все ошибались. Они ее совсем не знали. Отец так давно ушел от Джорджины, что забыл, что на самом деле случилось. Я перестала цепляться за дверной косяк и вошла в комнату, где они поливали грязью имя мамы. «Хватит! Заткнитесь вы все!» — крикнула я. Они замолчали. Я увидела отца и пригвоздила его взглядом. Все остальные в тот момент не имели значения. Ни женщина, которая лгала о моей маме, ни мужчина, которого, как мне казалось, я любила, тот, которому я отдалась, тот, который лгал мне, Блэр. Голос Раша доносился откуда-то издалека. Я выставила руку, чтобы он не подходил ко мне. «Ты», — показала я пальцем на отца, — «ты только что позволил им говорить неправду о моей маме». Я сорвалась на крик. Я ненавидела их всех, мне было все равно, что они обо мне подумают. «Блэр, дай я объясню». «Заткнись, моя сестра, моя вторая половинка погибла, она умерла, папа, по пути в магазин, в машине, которую вел ты, тогда мою душу как будто разорвали пополам, я не знала, как жить дальше, мама выла как безумная, я смотрела на нее, а потом смотрела, как мой отец уходит от нас, ты ушел навсегда, я звонила тебе, но ты никогда не перезванивал, твоя дочь и твоя жена пытались начать жить заново без Валерии, а ты даже не перезвонил». Потом мама заболела, я опять тебе звонила, а ты опять не ответил. Тогда я стал работать после школы, чтобы оплачивать счета за лечение. В моей жизни была только мама и школа, а потом маме стало совсем плохо, и последний год я пропустила. Просто взяла диплом о средней школе и ушла. Единственный человек на планете, который меня любил, умирал, а я ничего не могла сделать. Просто сидела и наблюдала. Я держала маму за руку, когда она сделала свой последний вдох, я организовала похороны, смотрела, как опускают в землю гроб с ее телом. Ты ни разу не позвонил, ни разу. А потом, чтобы оплатить счета за лечение, пришлось продать дом, который нам оставила бабушка, и все ценные вещи. Я замолчала, чтобы перевести дух, и, как ни старалась, не смогла сдержать рыдания. Кто-то обнял меня за плечи. Я вывернулась и закричала: «Не прикасайся ко мне!» Я не хотела, чтобы он прикасался. Он лгал мне. Он знал все это и лгал. А теперь я вынуждена слушать, как вы обсуждаете мою маму, которая была святой. Слышите? Она была святой. А вы все лжецы. Если кто-то и виноват в том, о чем тут говорила твоя мать, так это он. Я показала пальцем на отца, но отцом его больше не называла. Он все врет. Он не стоит грязи у нее под ногами. Если Нэн, его дочь, если вы были беременны. Я повернулась к женщине, которую еще не успела разглядеть, и слова застряли в горле. Я откуда-то знала ее. Я даже отшатнулась и затрясла головой. Нет, все было совсем не так. Кто вы? Спросила я, и одновременно ко мне начали возвращаться воспоминания. Отвечая на этот вопрос осторожнее, произнес Раш, все еще стоявший рядом со мной. Джорджина перевела взгляд с меня на отца, а потом обратно. «Ты знаешь, кто я, Блэр. Мы с тобой встречались. Вы приходили к нам домой. Вы. Из-за вас плакала мама». Джорджина закатила глаза. «Последнее предупреждение, мама», — сказал Раш. Нэн хотела посмотреть на отца, Вот я ее и привезла. Она полюбовалась его маленькой миленькой семейкой, его любимыми белокурыми дочурками-близняшками и такой же беленькой женушкой. Я пыталась объяснить ей, что у нее нет отца, но она знала, что он есть. Так что я решила ей показать, на кого он ее променял. После этого она долго о нем не спрашивала. Маленькая девочка моего возраста стоит на пороге моего дома, крепко держит маму за руку и разглядывает меня. Это была Нэн. Живот скрутило от боли. Что наделал отец? Блэр, пожалуйста, посмотри на меня, с отчаянием в голосе попросил Раш. Я не обернулась. Я на него не реагировала. Он знал обо всем. Это был большой секрет Нэн, и Раш хранил его крепко. Но как он не понимал, что это и мой секрет тоже? В голове прозвучали слова Вудса. Если надо будет выбирать между тобой и Нэн, он выберет Нэн. Вудс знал, что Раш уже выбрал Нэн. В этом городе все знали ее секрет. Все, кроме меня. Все, кроме меня, знали, кто я. Я был помолвлен с Джарджиной. Она была беременна Нэн. Твоя мама приехала к ней в гости. Я никогда не встречал таких девушек. Она притягивала, от нее невозможно было оторваться. Джарджина продолжала общаться с Дином, так как Раш на выходные всегда ездил к отцу. Я считал, как только Дин решит, что ему нужна семья, Джарджина сразу к нему убежит. Я даже не был уверен, что она беременна от меня. Твоя мама была невинной и жизнерадостной. Она не крутила с рокерами, и с ней было весело. Я начал за ней ухаживать, она меня игнорировала. Тогда я ей солгал. Сказал, что Джарджина беременна от Дина. Она меня пожалела. В общем, как-то удалось уговорить ее сбежать со мной и порвать с подругой детства. Я закрыла ладонями уши. Все было ложью. Их мир не для меня. Я хотела домой, обратно в Алабаму, туда, где все ясно. Туда, где деньги и рокеры не моя проблема. Хватит. Не хочу это слушать. Я забираю свои вещи и уезжаю отсюда. Я не смогла сдержать слезы. Мой мир или то, что я им считала, разлетелся на миллион осколков. Мне надо было посидеть на могиле мамы, побеседовать с ней. Я хотела домой. Детка, прошу, поговори со мной. Пожалуйста, снова подал голос Раш. У меня не было сил, чтобы оттолкнуть его. Вместо этого я сама от него отошла. Я даже не посмотрела в его сторону. Я не могу тебя видеть. Не могу с тобой разговаривать. Я хочу забрать свои вещи и поехать домой. Блэр, милая, того дома больше нет. Голос отца резанул по моим нервам. Я подняла глаза и посмотрела на него. Боль, горечь и злость, которые я старалась не впускать в душу, поглотили меня. Могилы мамы и сестры, вот мой дом. Я хочу быть рядом с ними. Я слышала, что вы говорили о моей маме. Она никогда не была такой. Она бы в жизни не сделала ничего из того, в чем вы ее обвиняете. Оставайся со своей семьей, Эйб. Уверена, они будут любить тебя так же, как твоя предыдущая семья. Постарайся никого из них не убить, зло отчеканила я. Вздох Джарджины, последнее, что я слышала, выходя из комнаты. Я бы сразу ушла, но мне надо было взять сумку и ключи. Я поднялась наверх и там запихала в чемодан все свои пожитки, потом повесила сумку на плечо и повернулась к двери, чтобы увидеть, что с порога за мной наблюдает Раш. Он был бледен, глаза покраснели. Я зажмурилась. Он расстроился. Еще бы ему не расстроиться. Он обманывал меня. Он меня предал. «Ты не можешь уйти», — хрипло прошептал Раш. «Сейчас увидишь. Блэр, послушай. Сегодня я собирался все тебе рассказать. Они приехали вчера вечером. Я запаниковал. Ты должна была узнать правду от меня». Раш ударил кулаком по косяку. «Ты не должна была все узнать вот так». «Да, Раш действительно расстроился, но я должна быть твердой. Я была бы идиоткой, если бы дрогнула, взглянув в его лицо. Кроме того, его сестра, Нэн, его младшая сестра. Неудивительно, что он привык ее защищать. Она была девочкой, которую бросил папа. Во рту появился привкус желчи. Мой отец был ужасным человеком. Я не могу здесь остаться. Не могу видеть тебя. Ты причинил мне боль, предал меня. Но еще ты напоминаешь о боли, которую причинили моей маме». Я тряхнула головой. «Между нами все кончено. Что бы это ни было, оно умерло, когда я спустилась и поняла, что мой мир был обманом». Раш отошел от двери и опустил голову. Он ничего не сказал, просто отступил в сторону, чтобы я могла выйти. Он сдался, и последний кусочек моей души разбился. Обратного пути не было. Наши отношения были отравлены. Глава 24. Я не оглянулась, а Раш не окликнул. С чемоданом в руке я пошла вниз. Когда я шагнула на последнюю ступеньку, Из гостиной в холл вышел отец. Лицо его было в глубоких морщинах. С тех пор, как я видела его в последний раз, он постарел лет на 15. Прошедшие 5 лет явно были для него нелегкими. «Не уезжай, Блэр, давай обо всем поговорим. Не торопись, подумай. Отец хотел, чтобы я осталась. Почему? Чтобы снять с себя вину за то, что он разрушил мою жизнь и жизнь Нэн». Я достала телефон и протянула его отцу. «Возьми, мне он не нужен». Отец удивленно посмотрел на телефон, потом на меня. «Почему я должен забрать твой телефон? Потому что мне от тебя ничего не надо». Я, конечно, была зла на него и к тому же устала и хотела поскорее уйти. «Но я не передавал тебе этот телефон», — растерянно сказал отец. «Оставь телефон у себя, Блэр. Ты хочешь уехать, я не могу тебя удержать, но прошу, оставь у себя телефон». Это был Раш, он стоял наверху лестницы. «Значит, вот кто купил мне телефон». Отец не просил его об этом. Я оцепенела. Я больше не чувствовала боли, не чувствовала печали от того, что между нами все кончено. «Не могу», — положив телефон на столик возле лестницы, просто ответила я. Я не оглянулась и не посмотрела ни на отца, ни на Раша, но мое внимание привлек цокот каблуков Джорджины по мраморному полу. Она тоже вышла в холл. Я взялась за ручку и открыла дверь. «Больше я никогда их не увижу. Буду только оплакивать потерю одного из них». Тишину нарушила Джорджина. «Ты так на нее похожа». Я знала, что она говорит о маме. Она не имела права не только говорить, но даже вспоминать о ней. Из-за ее лжи. Женщину, которую я считала лучшей на свете, она выставила бездушной эгоисткой. «Я только надеюсь, что смогу стать хотя бы наполовину такой, как она», — громко и четко произнесла я. «Я хотела, чтобы они все услышали, хотела, чтобы они знали, что я ни на секунду не сомневалась в невиновности моей мамы». Я вышла из дома на солнце и закрыла за собой дверь. Пока я шла к своему грузовичку, на подъездную дорожку въехала серебристая спортивная машина. Я знала, что это Нэн. Я не желала ее видеть. «Только не сейчас», — хлопнула дверь машины, но я даже не вздрогнула. Забросив чемодан в кузов, я открыла дверь в кабину. «Ты знаешь», — довольным голосом сказала Нэн. Я не стала отвечать, не хотела слушать, как она говорит очередную ложь про мою маму. «И как тебе? Приятно сознавать, что твой отец бросил тебя ради кого-то другого». Я ничего не ощутила. Это причиняло меньше всего боли. Отец оставил нас 5 лет назад. Надо было жить дальше. Теперь не чувствуешь себя белой и пушистой. Твоя мать — дешевая потаскуха. Она заслужила то, что получила. Спокойствие, которое я обрела, дало трещину. Никто больше при мне не смел так говорить о моей маме. Никто. Я достала из-под сиденья 9-миллиметровый пистолет и направила его прямо в ее лживый красный рот. «Еще слово о моей маме, и я сделаю в тебе дырку», — твердо сказала я. Нэн закричала и вскинула руки. Я не опустила оружие. Убивать ее я не собиралась, но если бы она открыла рот, то просто прострелила бы ей руку. «Блэр, опусти пистолет. Нэн, не двигайся. Она умеет обращаться с пушкой лучше многих мужчин». Когда я услышала голос отца, у меня задрожали руки. Он защищал ее, защищал свою дочь, ту, ради которой оставил нас с мамой, ту, которая выросла без него. У меня голова пошла кругом. Потом я услышала перепуганный голос Джорджины. «Что она делает? Это законно, что у нее есть пистолет. У нее есть разрешение», — ответил ей отец. «И она знает, что делает. Стой спокойно». Я опустила пушку. «Я собираюсь сесть в грузовик и уехать из вашей жизни. Навсегда. Просто заткнитесь. Не смейте говорить о моей маме. Я этого больше не потерплю», — предупредила я. После этого я сунула пистолет под сиденье и задом сдала на подъездную дорожку. Я не стала смотреть, как они успокаивают Нэн. Мне было плевать на нее. Может, после этого она будет думать, прежде чем поливать грязью чью-то мать. Видит Бог, о моей маме ей лучше не вспоминать. Я поехала в загородный клуб. Надо было предупредить всех о том, что я уезжаю. Дарла имела право знать, что я больше не выйду на работу. Да и Вудс тоже. Я ничего не хотела им объяснять, но они, скорее всего, и так в курсе. Все, кроме меня. Просто они ждали, когда я сама узнаю. Я не могла понять, почему хоть кто-то из них не рассказал правду. Вряд ли это как-то изменило бы жизнь Нэн. Ее мир не перевернулся бы с ног на голову, а моя жизнь полетела под откос. Почему они считали, что ее надо защищать? От чего ее надо было защищать? Я остановила грузовичок возле офиса. Дарла стояла у парадной двери. «Девочка, «Ты забыла посмотреть график, у тебя сегодня выходной», — улыбнувшись, сказала она. Мы встретились взглядом, и улыбка сползла с ее лица. Дарла остановилась на ступеньках и схватилась за перила крыльца. Она тряхнула головой и сказала: «Ты все знаешь, даже Дарла была в курсе». Я только кивнула в ответ. Дарла глубоко вздохнула. Доходили какие-то слухи, все что-то слышали, но я не знала всей правды. Это, конечно, не мое дело, но я понимаю. Если в этом есть хоть частица правды, это больно. Резкие командные нотки исчезли. Дарла спустилась с крыльца и раскинула руки. Я, не задумываясь, бросилась к ней в объятия. Так хотелось, чтобы кто-то меня обнял. Я разревелась. Я понимаю, милая, как это мерзко. Жаль, что ты раньше все не узнала. Блэр, что случилось? Я оторвалась от Дарлы и увидела, что к нам бежит по ступенькам Бити. Вот черт, ты знаешь, сказала она и остановилась. Я должна была тебе рассказать, но боялась. Я не знала всех подробностей. Джейс поделился кое-чем, что слышал от Нэн, а я не хотела передавать тебе слухи. Я надеялась, что Раш тебе все расскажет, а он не рассказал. Да, он так на тебя вчера смотрел. Я была уверена, что после бала он все тебе расскажет. Я отошла от Дарлы и вытерла слезы. Он ничего не рассказал, я подслушала. Отец с Джарджиной вернулись. «Вот дерьмо», — бессильно выдохнула Бити. «Ты уезжаешь?» По глазам Бити я поняла, что она уже знает ответ на свой вопрос, поэтому просто кивнула. «Куда ты поедешь?» — спросила Дарла. «Вернусь домой, в Алабаму. Я смогла скопить немного денег. Найду работу. У меня там есть настоящие друзья, и там могилы мамы и сестры». Я замолчала, просто не могла без слез говорить дальше. «Мы будем скучать по тебе», — с грустной улыбкой сказала Дарла. Я знала, что тоже буду по ним скучать, по всем, даже по Вуцу, и кивнула. Я тоже. Бити громко всхлипнула, подбежала и обняла меня за шею. Я никогда не встречала такой подруги, как ты. Я не хочу, чтобы ты уезжала. Мои глаза снова наполнились слезами. У меня появились здесь друзья, не все меня предали. Может, ты сможешь иногда приезжать в гости, глотая слезы, прошептала я. Бити отпустила меня и шмыгнула носом. «Ты не против, если я к тебе приеду?» «Конечно», — сказала я. «Хорошо, на следующей неделе нормально. Если бы у меня еще оставались силы на улыбку, я бы улыбнулась. Только я сомневалась, что после всего случившегося начну когда-нибудь улыбаться. Приезжай, как только соберешься». Бити кивнула и потерла покрасневший нос. «Я передам Вуцу», — сказала Дарла у нас за спиной. «Он все поймет. Спасибо. Будь осторожна. Береги себя и сообщи, как устроишься». «Хорошо», я пообещала, хотя не была уверена, что сдержу обещание. Я вообще не была уверена, что когда-нибудь увижу их снова. Дарла отступила на шаг и жестом подозвала к себе Бити. Я помахала им на прощание и залезла в грузовик. Пришло время оставить это место и двигаться дальше. Глава 25. Я проехала под первый светофор из трех в Саммите, штат Алабама, но ожидаемого облегчения не наступило. После 7 часов дороги я словно оцепенела. В голове постоянно звучали слова, которые отец говорил о маме, и в конце концов у меня не осталось никаких чувств. Я стала безразличной ко всему и ко всем. На светофоре номер 2 я повернула налево и поехала в сторону кладбища. Мне надо было поговорить с мамой, прежде чем я поселюсь в единственном мотеле в городе. Я хотела сказать ей, что не поверила ни слову из того, что о ней говорили. Я знала, какой она была женщиной, какой она была мамой. Лучше ее никого не было. Она была моей опорой даже после смерти. Я никогда не боялась, что она меня покинет. На гравиевой стоянке у кладбища машин не было. Солнце клонилось к закату, и компанию мне составляли только тени. Когда я была здесь в последний раз, сюда приехал почти весь город, чтобы почтить память моей мамы. Я вылезла из грузовичка. Комок подкатил к горлу. Снова на кладбище. Я понимала, что мамы рядом, но ее не было. Я шла по тропинке к ее могиле и думала о том, приходил ли кто-нибудь к ней в мое отсутствие. У мамы были друзья. Кто-то должен был принести свежие цветы на ее могилу. На глаза навернулись слезы. Больно было думать, что ее никто не навещал все это время. Я была рада, что удалось устроить так, чтобы маму похоронили рядом с Валери. Так мне было легче уехать из города. Свежая земля успела зарасти травой. Мистер Мерфи пообещал, что бесплатно покроет могилу мамы дерном. У меня не было денег на дополнительные услуги. Это звучит глупо, но когда я увидела зеленую траву на могиле мамы, то подумала, что ее очень заботливо укрыли. Теперь ее могила была в точности такая же, как могила Валери. Правда, надгробный камень был проще, но другого я не могла себе позволить. Я много часов обдумывала, что именно должно быть на нем написано. Ребекка Хансен Вин, 19 апреля 1967, 2 июня 2012. Любовь, которую она оставила после себя, поможет сбыться мечтам. Она была опорой в хрупком мире. Ее сила не исчезнет. Она останется в наших сердцах. Моей семьи, которую я любила, больше не было. Я стояла и смотрела на могилы мамы и сестры. Только в этот момент я поняла, насколько одиноко. У меня больше не было семьи. С этого дня я перестала считать отца родным человеком. Я услышала за спиной скрип гравия. Не ждал, что ты так быстро вернешься. Не надо было оборачиваться. Я и так знала, кто это. Я не посмотрела на него, не была готова посмотреть. Он видел меня насквозь. Киин с детского садика был моим другом. В том, что наши отношения перешли на новый уровень, не было ничего удивительного. Я любила его много лет. Моя жизнь здесь, просто ответила я. Я пытался убедить тебя в этом еще несколько недель назад. Я услышала иронию в его голосе. Киину нравилось, когда он оказывался прав. Он всегда был таким. Я подумала, что отец поможет. Оказалось, что это не так. Снова заскрипел гравий. Киин подошел ближе. Он все такой же говнюк. Я только кивнула. Я не была готова ему рассказать, каким оказался мой отец. Еще не могла говорить об этом вслух. Мне казалось, если я сделаю это, все окажется реальностью. А я хотела думать, что это был дурной сон. «Тебе не понравилась его новая семья?» – спросил Киин. Он не собирался отступать. Он задавал бы вопросы, пока я сама ему все не рассказала бы. «Откуда ты узнал, что я вернулась?» Я попыталась сменить тему, хотя и понимала, что больше чем на минуту Киина не отвлечешь. «Ты ведь не рассчитывала, что проедешь на своем грузовике через весь город и это через 5 минут не станет новостью номер один. Би, ты же отлично знаешь, что тут и как. Би, Киин звал меня Би с тех пор, как нам было по 5 лет, а Валерий он звал Ри. Прозвище, воспоминания. Здесь было так безопасно. В этом городе мне ничего не угрожало. А я ведь и 5 минут тут, наверное, не пробыла?» Спросила я, глядя на выбитое на камне имя мамы. «Думаю, что нет. Я сидел у бакалейного магазина, ждал, когда Келли закончит работу». Киин насекся. Он снова встречается с Келли. Ничего удивительного. Похоже, Келли была девчонкой из его системы координат. Я сделала глубокий вдох, повернулась к Киину и посмотрела в его голубые глаза. Эмоции боролись с безразличием, которым я пыталась прикрыться, как плащом от дождя. Здесь был мой дом. Здесь я была в безопасности. Это все, что я знала. Я остаюсь, сказала я. Киин улыбнулся и кивнул. Я рад. Мне тебя не хватало. Би, здесь ты на своем месте. Еще совсем недавно я думала, что после смерти мамы не смогу нигде прижиться. Возможно, я ошибалась. Мое прошлое было связано с этим городом. Я не хочу говорить об Эйбе, сказала я и снова посмотрела на мамину могилу. Договорились. Обещаю, не буду тебя о нем спрашивать. Говорить не хотелось. Я закрыла глаза и помолилась про себя, чтобы мама и Валерий встретились на небесах и были счастливы. Киин не двигался с места. Мы стояли и молчали, а солнце клонилось к горизонту. Когда на кладбище стало темно, Киин взял меня за руку. «Идем, Би, давай найдем место, где ты сможешь остановиться». Я позволила ему отвести себя по тропинке к грузовичку. «Ты не будешь возражать, если я отвезу тебя к бабуле? У нее есть комната для гостей, она будет рада, если ты у нее поживешь. Ей так скучно одной в этом доме. Может, если у нее появится компания, она перестанет так часто мне названивать». Бабуля Кью, это мама мамы Киина. Когда я училась в начальной школе, она была моей воскресной учительницей. А еще, когда заболела мама, она раз в неделю передавала нам продукты. «У меня есть деньги. Я остановлюсь в мотеле. Не хочу никому навязываться». Киин даже рассмеялся. «Когда бабуля узнает, что ты остановилась в мотеле, она у них под дверью скандал закатит. Потом она разберется с тобой, и в итоге ты все равно окажешься у нее дома. Так что лучше сразу поехать к ней. И потом, Би, это же единственный мотель в городе. Мы оба знаем о его дурной славе. Грязное местечко». Киин был прав. «Тебе не обязательно меня провожать. Тебя ждет Келли», напомнила я ему. «Я сама заеду к бабуле». Киин закатил глаза. «Только не начинай, Би. Ты же все прекрасно понимаешь, Тебе только пальцами щелкнуть надо, всего лишь щелкнуть пальцами. Он говорил об этом уже не первый год, теперь это превратилось в шутку. Во всяком случае, для меня, мое сердце осталось в другом месте. Взгляд серебристых глаз мелькнул в моей памяти, и боль вырвала меня из оцепенения. Я знала, где осталось мое сердце, и не была уверена, что когда-нибудь увижу это место снова. Если я хочу выжить, нельзя туда возвращаться. Я знала, что бабуля Кью будет все время меня теребить, а я хотела одного – прийти в себя. Бабуля ни за что не оставила бы меня в покое. Кейн, сегодня мне надо побыть одной, надо все обдумать. Лучше я остановлюсь в мотеле. Пожалуйста, пойми меня и постарайся объяснить все бабуле. Это только на сегодняшнюю ночь. Кейн недовольно посмотрел куда-то поверх моей головы. Я знала, что он хочет задать кучу вопросов, но старается вести себя деликатно. Би, мне все это не нравится. Я понимаю, тебе причинили боль. Я вижу это по твоему лицу. Я много лет смотрю, как ты страдаешь. Твоя боль медленно пожирает меня. Поговори со мной, Би. Тебе надо с кем-то поговорить. Кейн был прав. Мне действительно надо было выговориться, но в тот момент важнее было разобраться с собственными чувствами. Конечно, в конце концов я бы рассказала ему о Розмари Бич. Надо же было кому-то об этом рассказать, а Кейн был моим самым близким другом в этом городе. «Дай мне время», — попросила я. Кейн кивнул. «Опять, я уже 3 года жду. Не понимаю, что изменится, если я подожду еще». Я залезла в грузовичок. «Завтра я буду готова посмотреть правде в лицо. Я смогу сделать это завтра. У тебя есть телефон? Я звонил тебе на старый номер на следующий день, после того, как ты уехала, но робот сказал, что он отключен. Раш». В памяти мелькнуло его лицо в тот момент, когда он просил меня оставить телефон, и боль снова напомнила о себе. Я покачала головой. «Нет, телефона у меня нет». Кейн еще больше нахмурился. «Черт возьми, Би, у тебя должен быть телефон. У меня есть пистолет», напомнила я ему. «И телефон тоже должен быть. Сомневаюсь, что ты когда-нибудь в жизни целилась в кого-то из своего пистолета». Тут Кейн ошибался. Я не стала отвечать и пожала плечами. «Чтобы завтра купила», приказал Кейн. Я кивнула, хотя вовсе не собиралась покупать телефон, и закрыла дверь грузовичка. Я выехала на улицу, а через 2 мили у первого светофора свернула направо. Мотель был вторым домом по левой стороне. Я никогда там не бывала. У меня были друзья, которые заезжали туда после выпускного. Но это были приключения старшеклассников, о которых я слышала в коридорах школы. Остановиться в мотеле на ночь стоило недорого. Девушка за стойкой портье показалась мне знакомой, но она явно была моложе меня, возможно, еще училась в старших классах. Я взяла ключ от номера и вышла на улицу. Рядом с грузовичком был припаркован блестящий черный Range Rover. Я думала, что мое сердце окаменело, но тут его пронзила острая боль. Я встретилась взглядом с Рашем. Он стоял, сунув руки в карманы, возле автомобиля и смотрел на меня. Я не ожидала снова его увидеть. Во всяком случае, не так скоро. Я ведь все ясно им объяснила. Как Раш узнал, где меня искать? Я ведь не говорила ему, в каком городе жила. Отец рассказал, неужели они не поняли, что я хочу, чтобы они оставили меня в покое. Громко хлопнула дверь машины. Это отвлекло мое внимание от Раша. Я увидела, как Кейн выходит из красного грузовичка Ford, который ему подарили на выпускной. Черт, надеюсь, ты знаешь этого парня, потому что он ехал за тобой от самого кладбища, сказал он. Я его еще на обочине заметил, просто не хотел тебе говорить. Кейн небрежной походкой обошел меня и встал чуть впереди. Да, знаю, с трудом сумела выдавить я. Это из-за него ты вернулась? Поинтересовался Кейн. Нет, на самом деле все было совсем не так, из-за него я хотела остаться. Хоть и понимала, что между нами уже ничего не может быть. Нет, я тряхнула головой и снова посмотрела на Раша. Даже при лунном свете было видно, что ему больно. «Почему ты здесь?» – спросила я, сохраняя дистанцию. Кейн понял, что я не собираюсь подходить к Рашу, и сделал еще один шаг вперед. «Потому что ты здесь», – ответил Раш. «Господи, я не знала, где взять силы, чтобы снова пройти через все это, видеть его и знать, что я не смогу быть с ним. Его прошлое оскверняет все, что я чувствую по отношению к нему. Я не могу, Раш». Он шагнул вперед. «Поговори со мной. Прошу тебя, Блэр, я столько должен тебе объяснить». «Нет, не могу», тряхнула я головой и отступила. Раш тихо выругался и посмотрел на Кейна. «Ты не мог бы оставить нас на минутку?» Кейн скрестил руки на груди и загородил меня собой. «Это вряд ли. Не похоже, что она хочет с тобой разговаривать». Я сразу поняла, что Кейн очень разозлил Раша, и если я не остановлю их, то все кончится очень плохо. Я обошла Кейна, а потом прошла мимо Раша к своему номеру. Если уж говорить, то говорить без свидетелей, так я решила. «Все в порядке, Кейн. Это мой сводный брат Раш Финли. Я ему о тебе рассказывала. Он хочет поговорить. Ну так мы и поговорим, а ты можешь идти. Со мной ничего не случится», — сказала я через плечо, после чего открыла свой номер 4А. «Сводный брат, подожди-ка. Раш Финли, единственный сын Дина Финли, черт, Би, ты породнилась с рок-звездой. Я совсем забыла, что Кейн – фанат рок-музыки. Он наверняка знал все о единственном сыне барабанщика из Slicker Demon. Иди, Кейн», – повторила я и зашла в свой номер. Глава 26. Я пересекла комнату и встала у противоположной стены. Раш вошел следом и закрыл за собой дверь. Он смотрел на меня плотоядным взглядом. «Говори быстрее. Я хочу, чтобы ты ушел», – заявила я. Раш вздрогнул от моих слов, но я не могла позволить себе расслабиться. «Я не должна жалеть его. Я люблю тебя», – сказал он. Я тряхнула головой. «Нет, он этого не говорил, я этого не слышала. Он не любил меня. Это не любовь. Любовь не лжет. Я понимаю, что то, как я себя вел, говорит об обратном. Но если бы ты только позволила все объяснить. Господи, детка, мне невыносимо смотреть, как ты страдаешь». Он понятия не имел, как мне больно. Он знал, как сильно я люблю маму. Знал, что она значит для меня. Он знал и не рассказал, что все они думали о моей маме, что он о ней думал. Я не могла принять это, не могла полюбить его, не могла полюбить того, кто осквернял память моей мамы. Никогда. Говори что угодно, но ты ничего уже не исправишь. Она была моей мамой, Раш. В ней все, что было хорошего в моей жизни. Она, каждый счастливый момент моего детства. А ты? Я закрыла глаза, чтобы не видеть его. Ты и они, вы оскорбили ее память. Ложь вы выдавали за правду. Я очень сожалею, что ты все узнала таким образом. Я хотел рассказать тебе. Сначала ты была для меня только той, кто мог ранить Нэн. Я думал, ты причинишь ей еще больше страданий. Моя проблема была в том, что ты очаровала меня. Я должен был признаться себе, что запал на тебя. Ты прекрасна. Я не мог сопротивляться и ненавидел тебя из-за этого. Я не хотел увлечься тобой, но это случилось. В первый же вечер, как только я тебя увидел, Господи, я готов был найти любой повод, лишь бы быть рядом с тобой. А потом, ты знаешь, твой смех околдовал меня. Я не слышал ничего прекраснее. Ты была такой искренней и такой смелой. Не хныкала и ни на что не жаловалась. Ты принимала жизнь такой, какая она есть, и старалась справиться со всеми испытаниями, которые она тебе посылает. Я не привык к такому. Когда ты была рядом, я заходил все дальше. Раш сделал шаг в мою сторону, и я выставила вперед руки, чтобы удержать его на месте. Я старалась дышать ровно, только бы не заплакать. Если ему надо выговориться, то пусть говорит, даже если это окончательно разрушит мою жизнь. Он мог найти выход для своей боли, а я уже нет. А потом тот вечер в Ханкитонг. Ты завладела мной. Может, ты этого и не понимала, но для меня обратного пути уже не было. Надо было столько исправить. Когда ты приехала, я вел себя как последнее дерьмо и ненавидел себя за это. Я хотел вернуть тебе твой мир, но я знал, кто ты. Стоило об этом вспомнить, и я сразу отступал. Как я мог позволить себе увлечься девчонкой, которая была причиной страданий моей сестры? Я закрыла уши ладонями. «Нет, не хочу это слушать. Уходи, Раш, уходи сейчас же», — закричала я. Я не желала слышать про Нэн. Ее грязные слова о моей маме звенели в ушах. Казалось, что я смогу их заглушить только криком. Когда мама принесла ее из роддома, мне было 3 года. Она была такой маленькой. Я помню, что все время волновался, что с ней что-то может случиться. Мама тогда много плакала, и Нэн тоже. Я быстро подрос. Когда Нэн исполнилось 3, я готовил ей завтрак и укладывал ее спать. Мама вышла замуж, и у нас появился Грант. Все было так зыбко. Честно, я с нетерпением ждал, когда отец заберет меня на выходные, и я смогу хотя бы недолго не чувствовать ответственности за Нэн. Я нуждался в передышке. А потом она начала спрашивать, почему у меня есть папа, а у нее нет. «Прекрати!» — крикнула я и отошла еще дальше. Я не могла понять, почему он так жесток со мной. «Блэр, пожалуйста, выслушай меня. Только так ты сможешь все понять, срывающимся голосом сказал Раш. Мама говорила ей, что у нее нет папы, потому что она особенная. Это помогло, но ненадолго. Тогда я потребовал у мамы, чтобы она рассказала, кто отец Нэн. Я хотел, чтобы ее отцом оказался мой отец. Я знал, что тогда папа будет брать ее к себе. Но мама сказала, что у отца Нэн другая семья, что у него есть две дочки, которых он любит больше, чем Нэн. Эти две девочки ему нужны, а Нэн не нужна. Я не мог понять, как кто-то мог отказаться от Нэн. Она была моей младшей сестрой. Конечно, временами она изводила меня так, что я хотел прибить ее, но я очень ее любил. А потом наступил день, когда мама отвезла Нэн в другой город, чтобы показать ей семью, которую выбрал ее папа. Нэн потом плакала несколько месяцев. Раш замолчал, а я опустилась на кровать. Он решил рассказать все, и я не в силах была его остановить. Я возненавидел тех девочек. Я возненавидел семью, ради которой отец бросил свою дочь, Нэн. Я поклялся, что когда-нибудь заставлю их за это заплатить. А Нэн все говорила, что, может быть, когда-нибудь папа приедет ее навестить. Она вообразила, будто он мечтает ее увидеть. Я слушал это годами. Когда мне исполнилось 19, я поехал на него посмотреть. Я знал, как его зовут, и я его нашел. Я оставил ему фотографию Нэн, а на обратной стороне написал наш адрес. Я сказал ему, что у него есть еще одна дочь, что она особенная и очень хочет его увидеть и поговорить. Это было 5 лет назад. У меня скрутило живот. 5 лет назад я потеряла Валери. Отец ушел 5 лет назад. Я сделал это, потому что любил сестру. Я понятия не имел, что тогда случилось в его семье. Честно говоря, мне было плевать на это. Я волновался только за Нэн. Вы были врагами. А потом ты вошла в мой дом и изменила всю мою жизнь. Я поклялся себе, что никогда не буду чувствовать угрызений совести из-за того, что разрушил ту семью. Они ведь разрушили семью Нэн. Всякий раз, когда я оказывался рядом с тобой, чувство вины пожирало меня заживо. Я видел твои глаза, когда ты рассказывала о своей сестре и о своей маме. Господи, Блэр, клянусь, в ту ночь я готов был вырвать себе сердце. Я никогда не прощу себе этого. Раш подошел ко мне, а я не могла двинуться с места. Я поняла, я действительно его поняла, но, поняв, потеряла душу. Все было ложью, вся моя жизнь, все воспоминания. Рождество, когда мама пекла печенье, а папа сажал нас с Валери на плечи, чтобы мы украсили макушку елки, все это было фальшивым. Я верила Рашу, я не изменила своего мнения о маме. Ее не было рядом, она не могла рассказать свою версию этой истории, но я точно знала, что она ни в чем не была виновата. Она не могла быть ни в чем виновата. Мой отец был во всем виноват. Клянусь тебе, как бы сильно я не любил сестру, если бы я мог вернуться назад и все изменить, я бы это сделал. Я бы никогда не поехал к твоему отцу. Никогда. Прости меня, Блэр. Черт, я так виноват перед тобой. Голос Раша дрогнул. Я посмотрела на него и увидела, что глаза его полны слез. Если бы он не стал искать моего отца, все было бы иначе. Но ни он, ни я не могли изменить то, что случилось, как бы нам этого не хотелось. Мы не могли ничего исправить. У Нэн теперь был отец. Она получила то, чего всегда хотела. И Джарджина тоже. А у меня была только я. Я не могу сказать, что простила тебя, призналась я, потому что это так и было. Но могу сказать, что понимаю, почему ты так поступил. Ты изменил мою жизнь. Это уже никак не исправишь. Слеза покатилась по щеке Раша, но я не могла протянуть руку и стереть ее, потому что в моей жизни не осталось места для слез. Я не хочу тебя терять. Я люблю тебя, Блэр. Никогда в жизни я не желал никого так, как желаю тебя. Я не представляю свою жизнь без тебя. А мне уже желать некого, потому что мужчина, который завладел моим сердцем, разбил его. Пусть даже он этого не хотел. Я больше никогда не смогу поверить в любовь. Я не могу любить тебя, Раш. Раш положил голову мне на колени. Его тело вздрагивало от сдавленных рыданий. Я не стала его утешать. Разве в силах я заглушить его боль, когда моя была настолько огромной, что могла поглотить нас обоих? Я не прошу любить меня, сказал Раш, уткнувшись лицом в мои колени. Только не оставляй. Неужели вся моя жизнь будет состоять из одних только потерь? Я не успела попрощаться с сестрой в тот роковой день, когда она уехала и больше никогда не вернулась. Я отказывалась прощаться с мамой в то утро, когда она говорила мне, что ее время пришло. Она закрыла глаза и больше их не открыла. Я понимала, что, Когда Раш выйдет из этого номера, я больше никогда его не увижу. Мы расстанемся навсегда. Я не смогу жить дальше, если не расстанусь с ним. Он не даст зажить моим ранам. Но в этот раз я хотела попрощаться. У меня был шанс все сделать правильно. Я не могла выразить это словами. Их не было. Я не могла защитить маму и одновременно сказать то, что хотел услышать от меня Раш. Как я могла сказать, что прощаю его, если это из-за него нас бросил отец? Раш сделал так, что отец ушел от нас, пусть он даже не понимал, чем все это для нас закончится. Ничего нельзя было изменить, но, прежде чем наш мир рухнет, я должна была с ним попрощаться. Глава 27. Раш. Он поднял голову. Его лицо было мокрым от слез. Я не стала их вытирать. В тот момент мне нужны были его слезы. Я встала с кровати и расстегнула рубашку. Потом я бросила ее на кровать и сняла бюстгальтер. Раш, не отрываясь, смотрел на меня. Он растерялся, но я не обращала внимания на это. Я не могла объяснить свои действия, я просто должна была так поступить. Я сняла шорты и переступила через них. Потом сбросила туфли и медленно стянула трусики. Уже абсолютно голая я раздвинула ноги. Раш в ту же секунду обнял меня и уткнулся лицом в мой живот. От его слез мурашки пробежали по коже. Раш отстранился от меня и спросил: «Что ты делаешь, Блэр?» Но я не смогла ему ответить. Я схватила его за рубашку и потянула ее вверх. Тогда он поднял руки и позволил снять рубашку через голову. Я опустилась к нему на колени, обхватила за голову и поцеловала. Я не спешила. Это было в последний раз. Пальцы Раша запутались в моих волосах. Он ответил в ту же секунду. Его язык ласкал меня. Он изголодался по мне. Он был настойчив. Наверное, он уже понимал, что это прощание. Но это не значило, что прощание будет холодным и скорым. Я хотела запомнить его, запомнить нас. Я хотела запомнить момент, который не осквернит ложь. Момент, когда мы были честны друг с другом. Я почувствовала его эрекцию через джинсы. «Ты уверена?» – прошептал Раш, прикасаясь губами к моим губам. Я только кивнула в ответ. Раш уложил меня на кровать, потом снял туфли и джинсы. «Я не встречал никого прекраснее тебя», – сказал Раш. «Ты прекрасна, Блэр, ты восхитительна». Я приподняла бедра, желая, чтобы он вошел в меня. Я всегда этого хотела, но сейчас это было в последний раз. Никто и никогда не будет так близок со мной. Никто. Раш ласкал мое тело, касался везде, словно хотел запомнить. Закрыв глаза, я выгибалась, чтобы его руки смогли ощутить меня всю. «Черт, я так тебя люблю», — клялся Раш, целуя мой живот. Я расставила ноги, чтобы ему было удобнее овладеть мной. «Надеть презерватив?» – спросил он, немного отстранившись. «Да, презерватив был нужен. Нельзя было рисковать». И снова я не сказала ни слова, а только кивнула в ответ. Раш встал, подобрал свои джинсы и вытащил из бумажника презерватив. Он разорвал упаковку и натянул его на член. Я никогда не целовала его туда. Я думала об этом, но у меня не хватало смелости. Что-то должно было остаться неизведанным. Раш погладил ладонями внутреннюю сторону моих бедер, а потом раздвинул мне ноги. «Это всегда будет моим», — уверенно произнес он. Я ничего не сказала в ответ. В этом не было смысла. Я уже решила. Больше я никому принадлежать не буду. Только самой себе. Раш опустился на меня. «Никогда не было ничего лучше. Никогда не будет ничего лучше», — стонал он, проникая в меня. Я обхватила его за плечи, и он полностью вошел в меня. Я закричала. Очень медленно Раш вышел и снова вошел. Он смотрел мне в глаза. Я тоже не отрывала от него глаз. Я видела, что он растерян. Ему было страшно. В его глазах я увидела любовь и ожесточенность. Я поверила ему, но было уже слишком поздно. Одной любви было недостаточно. Все говорят, что любовь – это все, но это не так, не тогда, когда у тебя умерла душа. Я обхватила его ногами за талию, а потом обняла за шею. Я прижала его к себе. Он был мне нужен. Я чувствовала его теплое дыхание, когда он целовал мою шею. Он шептал слова любви и давал клятвы, которые никогда не смог бы сдержать. Я позволяла ему это. В последний раз. Наслаждение достигло кульминации. Раш поцеловал меня в губы и прошептал: «Только ты». Я не отводила от него глаз. Я цеплялась за него. Я позволила своим чувствам вырваться на свободу. Потом я почувствовала дрожь в его теле. Раш сделал еще два толчка и замер. Все это время он, не отрываясь, смотрел на меня. Мы оба задыхались. Слова были не нужны. Все, что я могла ему сказать, было в моих глазах. Если Раш хотел, он это увидел. «Не делай этого, Блэр, с мольбой в голосе произнес он. «Прощай, Раш, нет, не делай этого с нами», затряс головой Раш, он все еще был во мне, но я ничего не сказала, я лишь опустила руки, обнимавшие его за плечи, разжала ноги, обвивавшиеся вокруг его талии, я отпустила его, я не собиралась с ним спорить, я не смогла попрощаться с сестрой и не попрощалась с мамой, с тобой я смогла попрощаться, в этот раз между нами не было лжи, Раш сжал одеяло в кулаках и зажмурился, нет, нет. «Прошу, не делай этого, я хотела прикоснуться к его лицу и сказать, что все будет хорошо, хотела сказать ему, что он это переживет, все пройдет, и он будет жить дальше, после всего, что у нас с ним было, но я не смогла, как утешить его, если у самой внутри пусто, Раш вышел из меня, и я словно осиротела, он встал и даже не посмотрел в мою сторону, я наблюдала, как он одевается, вот и все». Может пустота причинять боль, и когда эта боль кончится? Раш надел рубашку и только тогда взглянул на меня. Я поджала колени к груди, чтобы скрыть свою наготу и одновременно как-то взять себя в руки. Я боялась, что упаду в обморок у него на глазах. Я не могу заставить тебя простить меня. Я не заслужил прощения и не в силах исправить того, что было. Все, на что я готов, это дать тебе то, что ты хочешь. Блэр, если ты действительно хочешь... «Чтобы я ушел, я уйду, это убьет меня, но я это сделаю, чем еще все могло закончиться, я уже никогда не буду прежней, той девчонки, в которую он влюбился, больше нет, если бы Раш остался, то очень скоро понял бы это, у меня не было прошлого, мне ни на что было опереться, все ушло, все потеряло смысл, я знала, что Раш заслуживает большего, прощай, Раш, в последний раз сказала я». Его глаза потемнели от боли, я была не в силах это вынести и притворилась, будто разглядываю клетчатое одеяло на кровати, я слышала, как он уходит, старый выцветший ковер приглушал его шаги, потом открылась дверь, и в темный номер проник свет луны, пауза, я подумала, что Раш скажет что-нибудь напоследок, но не хотела ничего слышать, любое слово причинило бы еще больше боли, дверь закрылась, я оглядела пустой номер мотеля. Прощания не рождают чувство освобождения, как нам порой кажется. Теперь я это точно знаю. Я сбежала не из-за него. Из-за него я хотела остаться.